Глава 8. «Хватит, пожалуйста». Я попыталась толкнуть его с меня, но демон весит тонну и еще немножечко. Гора мышц, сделанных из чугуна, не иначе. Я уже выдыхаюсь, у меня все болит. Губы, наверное, посинели от бесконечных поцелуев. Нижняя слегка кровит, а он все целует меня, будто никак не напьется, как голодный вампир. «Пожалуйста, я больше не могу, и это не фигура речи. Я реально больше не могу это выдерживать». Этот сексуальный маньяк хуже машины. Если первые два оргазма я билась в экстазе, то теперь это бесконечно двигающийся огромный поршень у меня между ног натер все, что только можно. Мне уже откровенно больно, и я хочу отдохнуть. «Демон!» — прикрикнула я на него, когда он снова подмял меня под себя, перестав тискать грудь, которая теперь вся в синяках будет. «Демон, демон!» — ответил он, и непонятно, то ли передразнивая меня, то ли просто ничего не соображая. Меня все еще не покидало ощущение, что он под какими-то наркотиками, потому что я не вижу ни грамма усталости в его поведении, даже после ужасного изнуряющего боя, а теперь еще и нескольких заходов активного секса. Я потерялась во времени, и у меня ломит все тело. Я задыхаюсь в окутывающем нас запахе секса, пота и крови. Я видела кровавые разводы у себя на бедрах. Из меня прилично натекло после того, как он меня вскрыл, но это демону до лампочки. «Ты моя, я так хочу тебя», — пробормотал он и полез рукой мне между ног, чтобы снова впихнуть в меня свой прибор. «Так долго ждал, ты моя, я тебя выиграл, выиграл». «Дай хоть воды попить», — не выдержала я и толкнулась от постели ногами, чтобы остановить его от нового захода. «Еще немного, и он затрахает меня до смерти». Кажется, это возымело свой эффект, потому что демон замер, так и не закончив задуманное, и уставился на меня своими жуткими глазами. Нет, он точно обдолбанный. У нормальных людей не могут зрачки быть такими расширенными так долго. «Я найду попить». Он внезапно вскочил и пошел громыхать по комнате в поисках воды. Кажется, решил перевернуть всю мебель в комнате вверх дном, пусть ее и не так много. Я села на кровати и попыталась себя ощупать, более-менее целая. Внутри только все ссаднет от недавней дефлорации и впечатляющего размера члена демона. Я бросила взгляд на голую спину и поджарую задницу орех этого мужика, разносящего наш номер. С ужасом пришла к мысли, что мне понравилось заниматься с ним сексом. Это было безумно, как адреналиновый накат, но так горячо, что в животе от одной мысли теплело. И от этого я чувствую себя совсем больной на всю голову, потому что это тюрьма, грязь и ужас. И я больше не могу. «Нашел». Он реально нашел пластиковые бутылки с водой в каком-то шкафчике в углу и тащил в кровать сразу три штуки. Прямо на ходу кинул одну мне, вторую уронил на пол, а третью раскрутил одним движением и практически выжал в себе в рот, сминая тонкий пластик с громким хрустом и обливаясь. Я проследила за путешествием льющейся воды по его рельефному телу и... У него уже опять стоит или даже не падал. Боже мой. Я голых мужиков никогда не видела живьем вблизи, только в киношках для испорченных взрослых. Петинг под одеялом не считается. Там парни, скорее всего, на ощупь. А тут я сплю, наверное. Или уже без сознания. Я забыла закрыть рот, рассматривая его торчащий на 11 часов прибор. А демон, как назло, заметил это. «Нравится?» — воодушевился он. «Я тоже хочу». «Что?» Я расширила глаза и попыталась поймать его мысль за хвост. «Он что, прооральный, чтобы я немытую шпалу глотала?» «Боже упаси!» «Нет-нет-нет, у меня во рту пересохло». Я поползла по кровати от него подальше, а он выхватил у меня бутылку из рук, чтобы отвернуть крышечку. Протянул обратно, глядя на мой рот, как загипнотизированный. «Он сказал, что ты самая лучшая». Пробормотал он, надвигаясь и не отрывая безумного взгляда. «Ты самая лучшая. Ты такая красивая». Меня пугают его бормотания, но все, что я придумала, чтобы защититься, это схватить бутылку и начать пить. «Все, я занята. Рот мой пьет. Ему не до минетов, или что ты там задумал, чертов маньяк-уголовник? Зачем я притворилась элитной шлюхой? Саид меня всему научил. Как же? Вся моя наука в том, что меня Карим трахнул пальцами». Я закашлялась, разбрызгивая воду вокруг. Чуть ли не половина вылилась прямо на меня, сразу стекая по голому телу на постель. «Красиво». «И этот маньячище упоротый...» Еще смотрит на то, как падают капельки с моего подбородка на сиськи. Тут же потянул ко мне свои руки, отобрал бутылку с остатками воды и выпил сам одним глотком. «Красивая моя». Взял двумя руками за грудь и наклонился, чтобы слезать с нее воду. Господи, да что мне с ним делать, чтобы он не стер меня в труху? Как же я давно! Какие они у тебя! Опять как псих начал мять мои несчастные груди, и я жалобно застонала от этой пытки. Завалил меня на кровать, распластал и начал гладить везде, куда дотягивался, будто в первый раз увидел, а не трахал тут как робот часа полтора до этого. Настолько истосковался по женскому телу, что теперь не мог от меня отклеиться и вот-вот сожрет, наверное. Мне, конечно, грех жаловаться, ведь на его месте мог быть палач, и меня бы он точно не целовал, а насаживал бы, как шашлык, вместе с Расулом с двух концов. Это в лучшем случае. Хреново утешение, особенно потому, что мой чемпион реально с демонами в голове, и они какие-то похотливо неутомимые. Для полного счастья он меня перевернул на живот и начал бормотать что-то нечленораздельное про мою сочную, круглую, мягкую, вкусную попу. А я, уткнувшись лицом в одеяло подо мной, подумала о том, что у меня нет возможности его отвлечь от этого, потому что это невозможно. Он не в себе, я почти уверена. Рывком он поднял меня на колени, поставив кверху задницей, и вцепился руками в бедра, продолжая нацеловывать и кусать мои ягодицы. И, блин, кажется, я опять завожусь от этого. Меня никто и никогда так не любил, будто я самая красивая и желанная женщина на земле. Хотя для него я просто первая женщина, которую он смог пощупать. Хрен знает за сколько лет. О, боже мой, что он делает? Я вздрогнула и попыталась уползти, когда почувствовала его язык и губы там, где совсем не ожидала. Под низкое утробное рычание он начал вылизывать меня прямо там, и я застонала, сама уже не знаю от чего. Это так полыхающе, пожаристо, горячо, что у меня все сжимается внутри. «Ох, чертов ты, демон!» Простонала я в постель, а он там забормотал что-то свое в промежутках между вылизыванием и засасыванием. Он широко лизал мои губки, засовывал между ними язык и посасывал опухший клитор, заставляя вздрагивать. А потом внезапно в меня воткнулся его каменный член вместо языка. Сволочь, усыпил бдительность. Нет, нет, хватит. Я попыталась повернуться к нему, но он уже как безумная машина долбил меня, натягивая на себя двумя руками. И, о боже, это... У меня все болит, но в то же время разгорается новой волной удовольствия. Хлюпает и течет по бедрам, громко шлепает телом о тело. Я даже подумать до конца не успела о том, что придется с этим смирить, и мой мозг уже плывет от накатывающего удовольствия, затмевающего боль. Перед глазами пелена, в теле дрожь и огромный поршень, не знающий усталости. Я сжалась и судорожно выдохнула, вцепившись пальцами в одеяло, когда меня накрыла очередная волна быстрого механического оргазма. Но на этот раз и демон мой решил кончить, врезаясь в бедра широкими движениями и выдыхая рык, почти как там, на арене во время боя. И я почувствовала, как в меня изливается его горячая сперма, и уже через край течет. «Нет, нет, зачем в меня?» Только останавливать его бессмысленно. Он ничего не соображает, он не человек. Хрипло выдохнув, демон, наконец, остановился, вжавшись в меня, и погладил истерзанный его сильными ручищами зад. Я так умру раньше, чем закончатся его секс-каникулы. Переоценила я себя в качестве опытной элитной. «Хочу твой рот», — сказал демон и грубо перевернул меня на спину. И у меня случился самый настоящий приступ паники, потому что это уже невыносимо. Он меня так прикончит. «Пусти, пусти, хватит с меня!» «Ты моя, ты моя, ты должна быть хорошей!» Потянул к себе за ноги. «Отстань уже от меня, чертов маньяк!» Я в полной панике саданула его ногой и попала прямо в челюсть, отчего он запрокинул голову от неожиданно прилетевшего удара. Отшатнулся, и его колено соскользнуло с края кровати, где скомкалось одеяло. Не успела я и рот открыть, как он свалился, неловко взмахнув руками, и с грохотом приложился о тумбочку, скрывшись из вида. Я вскрикнула от неожиданности и замерла, закрыв рот ладонями. Сейчас он как встанет с пола и прибьет меня, или придушит, или привяжет к кровати с кляпом во рту и продолжит. Вообще отдаст меня охранникам или работягам за то, что я его не обслуживаю. «Мамочки!» Я застыла, уже откровенно дрожа от страха. Только демон не появился. Судорожно выдохнув, я приподнялась. Из-за края кровати виднелось только его плечо. Он лежал на полу и не шевелился. «О, нет!» — прошептала я, проглотила ком, ставший густой слюны. «Демон!» — позвала я его. Никакой реакции. «Ты как?» «Что же за тишина такая?» Я закусила губу и подползла на четвереньках к краю кровати, чтобы взглянуть вниз. Демон на боку, лица не видно. Не шевелится и, кажется, не дышит. Замер, как труп. Я спрыгнула с кровати и в секунду оказалась возле него, потрясла за плечо. «Демон!» — позвала жалобно. «Ой, мама!» Его голова лежит на руке, а вот под ней растекается темная блестящая лужа. «О, боже мой!» Я заткнула свой рот, чтобы не заорать. Дрожащей рукой толкнула его в плечо, переворачивая немного на спину, и тут же видя, как из раны на разбитой голове течет густая красная кровь. «Я убила демона!»